Глава 25. «Господи, я думала, он не уйдет никогда!» Мия сорвала с головы корону и спрыгнула со стола. «А я думал...» — простонал Грейсон. «Он в любой момент что-то заметит. В моих снах обычно не летают бабочки, и обезьян никаких нет. Но попугаю нужно общество!» Мия усмехнулась, потом, покачивая головой, посмотрела на Генри и на меня. «Вся эта болтовня? Да вас, что ли, не дошли наши послания?» Мы с Генри смотрели то на одного, то на другого. Генри на этот раз понимал не больше меня. «Какие послания?» — спросил он. Генри схватил Грейсона за руку и стал трясти. «Ты не спишь, что ли?» «Нет, Генри. Я сплю и вижу сон», — ответил он возбужденно. «Но я сознаю, что это сон, потому что там ты». «О, Господи!» Я расплакалась и лишь тут поняла, что все время хотела именно этого — разреветься. «Артур тебя запрограммировал, Грейсон. Он тебя...» «Ничего он не сделал», — прервал меня Грейсон. «Наверное, что-то хотел сделать, но когда он появился, я уже вышел в коридор. Мне потребовалось некоторое усилие, чтобы заставить его поверить, будто он в моем сне. Мия мне помогла». Он улыбнулся ей. «Ты была супер. Спасибо». «Не стоит», — сказала Мия и улыбнулась в ответ. «Просто повезло, что я в библиотеке так ориентируюсь. И что этой ночью, у меня случайно оказались твои наручные часы. Я смогла незаметно войти вслед за Артуром, когда увидела, что он скрылся в твоем сне. Но я ничего уже не понимала». «Ты уверен, что программирование Артура не действует?» Генри все крутился возле Грейсона. Он сказал, его нельзя отменить. «У меня все в порядке». Грейсон поднялся. «Разрушительный метод Артура действует только в том случае, если жертва ни о чем не подозревает. Но ты можешь представить, что бы произошло, если бы тебе стала известна его формула, запускающая действие. Она звучит так. Ты был у парикмахера?» Он презрительно фыркнул. «Господи!» — прошептала я. «И ведь правда. Рано или поздно кто-то должен был сказать эту фразу Грейсону. И что бы тогда произошло?» Грейсон переглянулся с Генри. «Тебе лучше этого не знать, Лив. Поверь мне». «Он прав!» — вздрогнув, сказала Мия. «У Артура недобрая фантазия!» Она обернулась ко мне. «Лив, ты совсем зареванная!» Она подала мне носовой платок, я высморкалась. Хотя во сне это не нужно. Но мне полегчало. Над нашими головами на люстре покачивалась обезьяна, издавая при этом возбужденные звуки. «Это Шива?» — спросила я. «Так звали обезьяну, которую мы всегда кормили на нашей террасе в Хайдарабаде». «Конечно, Шива!» Мия посмотрела на меня с упреком. «А ты даже не заметила, что на ней жемчужные бусы, которые мама потеряла в Южной Африке. Ты вообще бываешь непонятливой. Я не раз это замечала. На книге у твоих ног фотография папы и название, все хорошо. Да? Что может быть ясней? Люстра тети Гертруды, калифорнийские бабочки, портрет нашего старого следопыта. Как Грейсону могло сниться то, чего он видеть не мог?» В голове у меня шумело. «Мия, откуда ты все это знаешь? Откуда ты вообще знаешь про это место? Я всегда думала...» Мия смотрела на меня чуть ли не жалостливо. «Ну, как будто я не замечала, что у этого лунатика что-то не сходится». Она покачала головой. «И ночью на кухне, когда я чуть не выпрыгнула из окна, а Лотти испекла ванильный пирог, даже глухой мог бы понять ваши перешептывания. Я уже знала, что задумал Артур. Оставалось только разобраться». Генри чмокнул Мию в щеку. «Я сам собирался ввести тебя в курс. Но Грейсон и Лив считали, что тебя нужно поберечь. А ведь у тебя от природы талант». Попытка Мии изобразить на лице скромность не удалась. «А что? Потребовалось немного времени, чтобы я разобралась в личных обстоятельствах. Но потом...» Она побоксировала по моей руке. «Как ты думаешь, откуда у меня все эти сведения о Леди Тайне? Адреса электронной почты, пароли? Лив, может, я стала компьютерным взломщиком?» Я потеряла дар речи. «Ты знаешь, кто Леди Тайна?» — спросила озадаченно Генри. Я подумала, что за всем переполохом вокруг Флоренс и перьев забыла рассказать Грейсону и Генри про Леди Тайну. Но, может, это лучше бы сделать Флоренс. Ведь в этом блоге хватает интимных подробностей и про Грейсона, и про Генри. Она бы их лучше объяснила. «Я знаю немало», — уклончиво ответила Мия. «Но остались кое-какие пробелы, и я горю желанием их заполнить. Например, насчет демона, которым вы занимались в связи с Артуром и Аннабель? Или про историю с Тео Эллисом? Она тоже на счету Артура? И почему Аннабель дежурит у двери Грейсона, считая весь коридор своим? Иной раз прогнать ее оттуда удавалось, только напустив на нее стаю летучих мышей. Мы с Генри засмеялись. Мия и даже попугай к нам присоединились. Ребята, Грейсон все это время, нервно шагавший между столами, посмотрел на нас хмуро. Наш смех затих. Послушав вас, можно подумать, что все позади. У нас ни чаепития, ни праздник победы. В следующий раз нам, может, так не повезет. Вы разве не понимаете? Артура нас не отпустят. Мы уже знаем, что он ни от чего не откажется. Я откашлялась. В самом деле смеяться нечему. Генри тоже прикусил губу. Просто было чувство облегчения, потому что... Пробормотал он, посмотрел на дверь Грейсона, потом на меня. Грейсон прав. Еще ничего не закончилось. Ну, хотя бы на эту ночь. С надеждой спросила я. Завтра посмотрим. Может, что-то придумаем. Наметим планы. Генри покачал головой. Ничего не закончилось. Как раз сейчас Артур за этой дверью встречается с Аннабель. И упаси нас, Господи, если они объединят усилия. Грейсон стукнул кулаком по книжной полке. Но так нечестно. Я столько предусмотрела, и все оказалось зря? Нет-нет. Генри казался необычайно решительным. Он шагнул к двери. Я сейчас выйду и решу все раз и навсегда. Подожди, вскочила я. Я с тобой. У тебя есть план? Генри улыбнулся. Скорее, идея. Не знаю, насколько она хороша. Но тебе, Лив, не надо идти со мной. Тут же добавил он. На этот раз не надо. Я это смогу только без тебя. Не закончив фразу, он толкнул дверь и выскочил в коридор. Я тотчас кинулась за ним, но дверь захлопнулась у меня перед носом, и я уперлась в мерцающее энергетическое поле. «Так нельзя!» — затопала я ногами. «Сейчас он меня перехитрил!» Я сердито повернулась к Грейсону и Мии. «Вы его понимаете? Что он может сделать один? И почему он нам не сказал, что у него за идея? Что это за личное дело?» Грейсон только покачал головой, а Мия сказала. «В любом случае, это что-то опасное». «Ну, конечно. Потому я так и разъярилась. Я его возненавижу, если он это сделает». Сквозь энергетическое поле я схватилась за дверную ручку, но была отброшена на полметра. «Эта защита действует на нервы. Я его спасала, по крайней мере, не реже, чем он меня. Он мог бы меня лучше знать. Я ведь не оставила его одного во сне, миссис Ханикат. О, меня вдруг как молнией пронзило. Вдруг стало ясно, что задумал Генри. Да, это была всего лишь идея, но идея блестящая. Если ему удастся заманить Артура в сон Мюррель, тот из него не сможет выбраться. Будет вынужден там просыпаться снова и снова. И на следующую ночь очутиться там же, как я. А поскольку он даже не знает, чей это сон, окажется в нем заперт, как была заперта я, ночь за ночью, до конца жизни. Никогда больше. Ливи? Мия и Грейсон смотрели на меня вопросительно. Я попробовала по возможности коротко объяснить им про сон Мюррель. Похоже, было, оба не очень поняли. Тем временем защитная стена Генри заметно ослабла, а у меня решимости не убавилось. Я ухожу. Даже не поглядев в ту сторону, я превратила энергетическое поле в сверкающую пыль. Пойду за ним. А вы тут дежурьте и следите за Флоренс ради безопасности. Мия встала и прищелкнула языком. Понятно. Наше дело — заботиться о стариках, женщинах и детях, пока вы с Генри будете спасать мир. Это плохой фильм, старшая сестрица. Если ты думаешь, что остаток ночи я буду кусать ногти и ждать тебя, ты ошибаешься. «Возьми ее с собой», — подтвердил Грейсон. «Она молодец. Смотри, как она вообразила этого парня». Он показал на школьника, который сидел в дальней части библиотеки, покусывал свой карандаш и что-то царапал в тетради. Если я ничего не путала, это был Гил Уолкер, одноклассник Мии. Как и прочие посетители библиотеки, он словно не замечал, что здесь происходило все это время. Она придала ему на редкость правдоподобный вид, хотя сидела к нему спиной. «Смотри, он даже ковыряет в носу и вытаскивает козявку». «Хоть кто-то меня похвалил». Мия подошла и встала рядом со мной перед дверью. «Теперь, Ливи, пошли. Поторапливайся. Поможем Генри. Спасем мир. Но мы же не знаем». Я вздохнула. «Ладно. Только обещай мне, что ни в коем случае не переступишь порог магазина «Мюррель». Звучит не очень заманчиво. Обещаю». Мия клятвенно вскинула руку. «А я тут посторожу», — сказал Грейсон. Я готова была подбежать к нему и обнять, но вместо этого сказала: «Я рада, что ты не стал моим убийцей». Он улыбнулся. «А я-то? Я больше никогда бы не смог пойти к парикмахеру». В коридоре было тихо. В сумеречном освещении он казался бесконечным. Дверь за дверью, за каждым поворотом, начинался другой бесконечный коридор с бесчисленными ответвлениями. На миг показалось невозможным выследить здесь Артура. Но ведь он сказал, что договорился с Аннабель. По-настоящему ли договорился или хотел прикинуться демоном? Как часто это делал? Ему доставляло огромное удовольствие нашептывать ей что-то голосом демона, манить ее силуэтами теней, лишь бы продолжалось ее безумие. Где надо искать? Перед дверью Аннабель? Где их искал Генри? В этот момент в коридоре ненадолго стало светло. И тут же послышался отзвук далекого взрыва. Во всяком случае, так показалось. «Это там, позади», — Мия показала на ответвление, которое начиналось за дверью директрисы Кук. И мы, не сговариваясь, ринулись туда. Мия превратилась в летучую мышь и стрелой полетела за угол. Я, став ягуаром, едва за ней поспевала. Снова блеснул свет, показавший нам направление, и оказалось, что он вел прямо к двери миссис Ханикот. До нас доносились голоса, как будто совсем рядом. Различим был даже издевательский смех Артура. Перед последним поворотом я притормозила и осторожно заглянула за угол. Мия порхала где-то надо мной. В проходе перед дверью миссис Ханикот стоял Артур. Генри не было видно. Но, похоже, он прятался где-то здесь. Потому что Артур, широко раскинув руки, поворачивался, словно кого-то искал. «Генри!» — кричал он. «Где же ты?» Его лицо и ладони были в копоти, как будто он только что выскочил из горящего дома. «Кончай это! Не будем же мы всю ночь показывать друг другу, какие мы крутые! Или ты ради этого меня и заманил?» Он показал на дверь миссис Ханикот. «Есть ли в вашем сне о тайных встречах что-то, способное тебе помочь?» «Конечно. Артур знал о наших встречах. Он наверняка все время за нами наблюдал. Это он недавно окутал меня ужасной тьмой. Мне стало не по себе. Неужели он опять опередил нас на шаг?» «Заманил?» — насмешливо спросил Генри. Он вдруг материализовался из пустоты спиной к двери миссис Ханикот. В отличие от Артура, он выглядел немного потрёпанным. Я бы скорее сказал, заставил, да? Артур пожал плечами. «Пусть так. Да-да, Генри, ты действительно молодец. Если таково твое эго, пусть все летает себе в воздухе. Если тебе мало Лив, я добавлю тебе другую. Твою младшую сестру, Не договорив, он был резко отброшен воздушной волной назад и треснулся о стену. В бешенстве глядел он на Генри, который не шевельнул и пальцем, потому что отбросил Артура не он. С негромким рычанием я вышла на свет. По лицу Генри пробежала легкая улыбка. Артур закатил глаза. «Естественно», — сказал он. «Вы что-то знаете? Мне с вами скучно. Я ухожу». «Да?» — сказал Генри. «И куда?» Артур засмеялся, но смех был невеселым. «Не воображай, будто ты можешь меня задержать своими дурацкими энергетическими полями. Я могу еще проснуться. В любой момент. Но тогда ты не узнаешь, зачем мне тут понадобился. Речь вовсе не об этой двери, а вот об этой». Генри показал на дверь магазина «Мюррель» напротив. И я задержала дыхание. Летучая мышь кружилась над табличкой на двери и, наконец, повисла на ней вниз головой. «К тому же, если ты проснешься, пропала твоя договоренность с Аннабель», — добавил Генри. Артур снова пожал плечами. «Ну и что? Поймите же, наконец, в отличие от вас, в моем распоряжении целая вечность. После истории со змеей Аннабель думает, что демон мне все простил, так что мы с ней союзники. И если сегодня Аннабель не решится посвятить меня во все тайны своих демонических снов, она сделает это завтра. Или послезавтра, или после похорон Лив. Несколькими днями раньше или позже. Для меня это не имеет значения». Конечно, он был вправе так говорить. К сожалению, нам и это было совершенно ясно. Я сидела рядом с Генри, прижав свою голову ягуара к его ноге. Не хватало решимости превратиться опять в себя. Генри поглаживал мои пушистые уши. «Это Аннабель подложила тебе змею в шкафчик?» — спросил он. Артур засмеялся. На этот раз действительно весело. «Нет, дурачок. Это должен был сделать сам демон». Прямо перед ним опускалось черное перо. Для Аннабель это было подтверждением ее власти в реальном мире. Появлялись новые перья и кружились возле его головы, как стайка крохотных птичек. «Ты сам подложил змею себе в шкафчик», — догадался Генри. Артур кивнул. «Мой отец был знаком с менеджером фонда, который занимался террариумами и разведением змей. Он мне и подал идею. Есть ли животное демоничнее змеи? Я знал, что у всех волосы на голове станут дыбом. Так что у меня появился человек, который дал бы мне змею. Желательно кусачую. Чтоб все выглядело драматично». Он фыркнул. «Что этот идиот выберет самую ядовитую из всех, я не предполагал. Мог бы действительно отправиться на тот свет». Он посмотрел на свою руку, которая в реальной жизни была перевязана. «Неважно. Она в любом случае свое дело сделала. А теперь скажите мне, что там за этой желтой дверью? А можете и не говорить. Не имеет значения». Какое-то время они с Генри смотрели друг другу в глаза. «Дверь», — начал говорить Генри. «Дверь — это что-то особенное. Боюсь, тебе уже не узнать, что именно. Потому что у меня с ней связаны другие планы». «Я этого не переживу», — насмешливо сказал Артур. «Это вязание сводит меня с ума». «Насчет дверей? Он не так уж далек от правды», — раздался сладкий голос. Словно злой белокурый дух из бутылки, возле Артура материализовалась Аннабель. Артур удивленно вскинул брови. Она ему улыбнулась. «Извини, дружок, что я пришла только сейчас. Но его энергетические поля...» — она показала на Генри. «Немного меня задержали». «Проклятие! Откуда Аннабель знала про дверь Мюррель? И почему она должна была появиться именно сейчас, чтобы выдать все Артуру? Мы уже были близки к тому, чтобы его перехитрить. Я видела, что его уже одолевало любопытство, как он не старался скрыть это». «Что делать?» — шепнула я Генри. Незаметно для себя я приняла свой облик. Генри плотно сжал челюсти и ничего не ответил. Артур улыбался, радуясь неожиданному подкреплению. А у меня при взгляде на них упало сердце. Аннабель стояла рядом с Артуром, как королева рядом с королем. «Ты пришла в самый раз, Аннабель», — обрадовался Артур. «Еще бы», — я шагнула к ним. «Пришла бы ты чуть раньше, услышала бы, как Артур признался, что сам подложил змею в свой шкафчик», — сказала я внушительно. «Он тебя все это время дурачил, Аннабель. Ты читала новости Грейсона на своем мейле? И нашла ли ты клад в своем почтовом ящике? Тогда ты знаешь, что...» Аннабель прервала меня движением руки. И как успешно. Я в самом деле не могла больше говорить. Словно мне закрыла рот невидимая рука. Артур ухмыльнулся. «Непременно покажи этот трюк мне». «Потом», — прервала его Аннабель. Она обернулась к Генри. Он на это никак не среагировал. «Открой дверь», — приказала она холодно. «Нет, этого я не сделаю», — ответил Генри, но заскользил по полу, словно его толкала невидимая сила, пока не оказался перед дверью Мюррель. Летучая мышь беспокойно замахала крыльями, а я не могла устоять не просто перед чьей-то рукой, перед множеством рук, которые прижали меня к стене и не отпускали. Я могла лишь дышать и смотреть, как Аннабель подошла к Генри, уничтожая нашу последнюю надежду. Если Артур сейчас узнает тайну сна Мюррель, наш план станет бесполезным. «Открой дверь», — повторила она мягче. Генри покачал головой. Артур подошел ближе. «Кто за ней скрывается?» — спросил он. Чувствовалось, как ему хочется это знать. «Сейчас увидишь сам». Аннабель протянула руку в сторону Генри. Летучая мышь спикировала, но Аннабель движением пальца заставила ее сделать круг. И еще один. «Не твое дело распоряжаться этим входом, Генри», — сказала она немного театрально, как говорила всегда, когда речь шла о демоне. «Это позволено лишь повелителю тени и мрака и его детям». Генри, как в замедленной съемке, поднял руку и нажал на ручку. Я хотела крикнуть, но словно онемела. Летучая мышь все еще совершала свои круги и пищала в бешенстве. Когда дверь открылась, Артур торжествующе воскликнул. «Ты действительно круче всех, Аннабель. Я преклоняюсь перед тобой. Даже великим Генри ты управляла, как марионеткой. Нам есть чему поучиться друг у друга». «Поучимся». Я не видела лица Аннабель, потому что она стояла ко мне спиной, но была уверена, что она улыбается. Неудивительно. Они взяли под контроль Генри и теперь могли по своему желанию войти в сон Мюррель и выйти из него. Я последний раз попробовала освободиться, но сдалась. Аннабель сделала приглашающий жест. «После тебя», — сказала она Артуру. Артур еще раз обернулся ко мне. «Надеюсь, ты завтра утешишь Генри. Он ведь проиграл. И, может, вы обсудите подробности твоих похорон. Он мог бы, например, сыграть тебе что-то трогательное на гитаре». Артур еще немного посмотрел в мои расширенные глаза, потом уверенно шагнул через порог и исчез во сне Мюррель. Аннабель мгновенно захлопнула за ним дверь и закрыла на задвижку. «Давай!» — крикнула она Генри. «Запирай!» Лишь тут я почувствовала, что невидимые руки, не дававшие мне шевельнуться, исчезли. И все-таки некоторое время я еще не двигалась. Непонимающе смотрела на Аннабель. Воздух вокруг нее точно мерцал. А Генри, широко улыбаясь, повернулся ко мне. «Она заманила Артура в ловушку!» — проговорила я. «Да, заманила». Генри положил руку на плечо Аннабель. «Ты была просто потрясна, Аннабель», — сказал он. «Я ведь почти до конца был уверен, что ты заодно с Артуром». Аннабель все еще держала задвижку. «Ты уверен, что энергетическое поле сработает?» — спросила она. «Меня оно надолго не удержало». «Не думаю, что энергетическое поле тут вообще нужно. Если все будет действовать как надо, Артур не сможет выйти оттуда без личного предмета. Выбивать дверь ниже его достоинства. Готов поспорить, что он предпочтет сразу проснуться». Аннабель отпустила задвижку. Она тяжело дышала, словно долго бежала, и лицо ее обычно кукольное стало совсем человеческим, и выражало оно прежде всего облегчение. «Надеюсь, ты прав», — сказала она Генри. «Но ради безопасности нам стоит здесь дежурить всю ночь, Аннабель». Я медленно подошла к ней, пытаясь найти нужные слова. «Ты всегда была на нашей стороне?» Она скользнула взглядом по коридору, потом посмотрела на меня, как будто ей надо было прийти в себя. «Не всегда», — покачала головой Аннабель. «Я прослушала сообщение Грейсона, увидела клад, но...» Она помедлила. «Главное, я услышала, что сказал Артур, что он сказал про меня и про то, как он меня обманывал». Она показала на стену перед собой. «Я видела оттуда, как ты смотрела на меня, и твои глаза были полны слез. Почтовый ящик». «Конечно. Мия была права. Мне надо поработать над своей наблюдательностью. А где вообще моя младшая сестрица?» Я, обернувшись, поискала ее глазами. Над нами все еще кружила летучая мышь. «Наверное, мне пора уходить». Аннабель смотрела в пол. «У меня чувство, будто я непременно должна еще кое-что сделать. Есть еще один человек, который слишком долго грезит». Я подумала про сенатора смерти, кивнула. «Иди», — согласился Генри. «Артур никогда больше не появится в этом коридоре». «Наверное, я тоже», — сказала Аннабель, проглотив ком в горле. «Некоторое время, пока...» Она кашлянула. «Пока дело опять не дойдет до меня». Я с надеждой подумала, что теперь она попадет к более толковому психиатру, чем сенатор смерть. Аннабель подняла взгляд на летучую мышь, которая все еще кружилась над нами, дважды щелкнула пальцами, как Мэри Поппинс, и тут же исчезла. На пол перед нами с громким стуком приземлилась Мия. «Ай!» — вскрикнула она. Лицо ее было бледно-зеленым. «Мне плохо! Срочно нужен кусок морковного пирога Лотти со взбитыми сливками!» «Поможет только одно», — сказала я. «Проснуться». Генри усмехнулся. «Я буду у вас через 10 минут, даже через 5, если возьму велосипед и найду пижаму». Балабо-балаба-блог. Блог-балабо-балаба. Самые свежие новости, последние сплетни и горячие скандалы Академии Джабс. Обо мне. Я Леди Тайна. Я здесь, среди вас, и знаю все ваши секреты. Апдейт. Активити. 27 марта. Кончается эра. Или правильнее написать. Социальный эксперимент? Этот блог — лучший пример того, как можно создать площадку для пакостей, несправедливости, искажений. И я искренне сожалею, что занималась этим. Перед вами последний пост Леди Тайны. Сайт после полудня будет закрыт. Но прежде всего, я хотела бы попросить прощения у всех, чьи тайны выдала и высмеяла. У всех, кому я навредила, сделала больно, чье достоинство оскорбила. Мне стыдно. Стыдно больше, чем вы себе представляете. Но это должна сделать не только я. Все. Все, кто меня читал, жадно набрасываясь на каждую новость. Все, кто по электронной почте снабжал меня информацией и фотографиями. Кто радовался, что я их пощадила, обеспечив несчастье и неприятности другим. Блог «Балабо-балаба» не мог бы функционировать, если бы на него не обращали внимания, которого он недостоин. Леди Тайна никогда не имела бы такой власти, если бы не ваша жажда сенсаций, ваше злорадство, если бы нетерпимость Леди Тайны, ее зловредность и ложная мораль не приветствовались бы так безоговорочно. Теперь вам надо осмыслить то, что я сказала о вас. И не эта ли установка становится причиной всех пороков нашего общества? Я, во всяком случае, не хочу оставаться одной из этих безответственных личностей, поверхности и трусость которых делают возможным продолжение зла. С этого момента я становлюсь одной из тех, кто хочет хоть немного улучшить этот мир. Аминь. Увидимся. Но теперь я просто уже не могу точно сказать, когда. Ваша леди Тайна. Постскриптум. Отдельно обращаюсь к Гиллу Уолкеру из 8 класса. Перестань растрачивать свой удивительный и поэтичный талант на Мию Зильбер. Она твоих стихов недостойна. Балабо-балаба-блог. Блог «Балабо-балаба» — самые свежие новости, последние сплетни и горячие скандалы Академии Джабс. Обо мне. Я леди Тайна. Я здесь, среди вас. И знаю все ваши секреты. Апдейт. Активити. 21 июня. Окей. Это опять я. Я честно попыталась. Я убрала блок из сети. Но из ваших откликов поняла, что нужна вам. Что меня любят. Что без меня жить не могут. Словом, я решила возобновить блок. Сделать с его помощью хоть что-то доброе. Тема понятна. Она у всех на виду. Любовь. Куда ни глянь, сплошная любовь. Мир и радость. Этого бы не вынести, если бы я оставалась прежней леди Тайной. Возьмите хоть Лив Зильбер и Генри Гарпера. Люди, это же дар небес. Говорят, они улыбаются даже во сне. Причем все время. Или Пандора Портер Перегрин и ее младшая сестра. Вау! Это же трогает сердце, правда? Пандора помогает Персефоне не только с домашними заданиями. Она дает ей поносить свои шмотки. И даже не сердится, когда та наступает ее туфлями в собачью кучку. Такой и должна быть сестринская любовь. Если после окончания школы Пандора на год уедет в Канаду, она уступит Персефоне свою комнату. Вообще, многие выпускники на год уедут за границу, но некоторые, и, на мой взгляд, самые лучшие, к счастью, останутся с нами. Джаспер Грант, например, на удивление хорошо сдавший экзамены, мог бы провести год за границей. Родители собирались сделать ему такой подарок, но он от него отказался. «Во Франции», — сказал он, — «я успел стать мужчиной». И если уж на то пошло, хотел бы следующие лет 5 провести в родительском доме, пользоваться этим опытом. Больше всего это обрадовало Персефону. Их вместе видели в понедельник, когда они, держась за руки, шли в кино. Грейсон Спенсер, естественно, тоже остается здесь. Иначе Великобритания лишилась бы последнего рыцаря круглого стола. Он осенью целый семестр будет изучать медицину. Когда он не помогает старым людям перейти улицу и не заботится о сиротах, он навещает Аннабель Скотт в клинике, куда сам ее определил. Или же занимается чем-нибудь с Мией Зильбер. Знаете, пусть девочка станет на несколько лет старше, тогда я ни за что не поручусь. Эмили Кларк выглядит поздоровевшей и выспавшейся. Лучше, чем до весенних каникул. Если бы она, наконец, перестала теребить Грейсона, она могла бы уделять больше времени своей настоящей любви, покорителю рая. Эта сильная пара лишь в конце недели побывала на 2 турнирах, и на выпускных экзаменах Эмили показала 2-й в стране результат, уступив только Тео Эллису. Лишь к своему брату Сэму она стала относиться прохладней. Никто не знает почему. Вы что-то уловили? У любви есть разные лица. И здесь представлены все. Сестринская любовь, любовь к животным, любовь к ближнему, любовь между детьми и родителями, любовь к себе и, конечно, королева любви. Любовь романтическая. Новейший пример. Энн Мэтьюс, мать Мии и Лив Зильбер, и Эрнест Спенсер с их незаметной свадьбой столетия. Это придумала не я, нет. В желтой прессе вы встретите заголовки получше. Как и предсказывалось, был жуткий скандал. Неопасное, к счастью, нарушение сердечного ритма у миссис Спенсер-старшей и криминальный сюжет высшего класса. Некоторые подробности. Паскаль де Габина оказался не специалистом по планированию свадеб, впрочем, даже и не французом, а авантюристом с дурным акцентом, которого видели последний раз на Мерседесе-кабриолете по пути в Кале, где он, уже получив авансы, устраивал сразу 5 престижных свадеб. По сведениям Интерпола, немало невест плачут в своей подушке, а Чарльз Спенсер ухмыляется. Этим занимался частный детектив. Пожалуйста. Петер Пикеринг, 36 лет, любитель азартных игр. Он и выследил Паскаля де Габина. Не горюют ли Шен и Эрнест Спенсеры? Они без всяких церемоний провели конец недели в природном заповеднике на побережье в Кенте, любуясь утренним солнцем, босиком, в узком кругу. Похоже на кич, на женитьбу хиппи, но те, кто видел их лица, хотели бы жениться только так. Один пикник потом на пляже был так хорош, что даже бабушка Спенсер забыла свои возражения и все приняла. Позволю себе сказать еще кое-что. Особенно хороши были торты и пироги. И мастерица своего дела, Лотти Вестельхубер, после этой ночи вошла в число самых знаменитых пекарей. Это ведь тоже любовь. Любовь к выпечке. Поговаривают, что Лотти тоже скоро станет членом семьи Спенсеров. Ждем с интересом. Единственный, кто, видно, не смог войти в эту атмосферу прекрасной любви, это Артур Гамильтон. Он где-то крутится, точно оказался в тюрьме. Когда чувствует, что никто за ним не наблюдает, разговаривает сам с собой. Слышали, как он бормочет? Дерьмовый песок, дерьмовые чайки, дерьмовый закат. Есть не более, чем теория, что он безответно влюблен в кого-то, кого не может увидеть. Наверное, здесь, на пляже, во время заката. Вот результат просмотра его опорных слов, оставшихся после того, как он посетил библиотеку. Может, вам это пригодится? Пирс, перечень пирсов, женские имена на М, коробочка для вязания, продажа шерсти в Клевидоне, а может, кому-то в Австралии. Приходят на ум другие мысли. В августе того же года. Все, на сегодня достаточно. Возможно, мне удалось вам внушить немало любви, а кого-то сделать счастливым. До встречи. Ваша Леди Тайна. Постскриптум. Хейзел Причард, мне нравится желтое платье, в котором ты была на выпускном балу. Оно действительно идет тебе. Супер!